Людей, наверное, удивляют твои волосы. Они такие яркие, такие отвлекающие, и лицо у тебя очень выразительное. Ты всегда держишь его под контролем, даже движение глаз, но не цвет. Она слабо улыбнулась. А сейчас они бледные, как зеленый иней. Ты, должно быть, ужасно боишься. Полагаю, это старомодное вожделение, — возразил я самым грубым тоном. Не так уж часто красивая девушка позволяет мне подойти так близко. Ты всегда говоришь мне самую красивую ложь, — сказала она, отворачиваясь и глядя на руки. Я умру? Нет, — твердо сказал я, — совершенно точно нет. Мог. Она подняла на меня полные слез глаза и улыбнулась. Мог бы ты просто повторить это громко? Ты не умрешь, — повторил я, поднимаясь на ноги. Пойдем лучше посмотрим, не ушел ли наш приятель ящер. Я хотел, чтобы она двигалась и отвлеклась от страшных мыслей, поэтому мы оба выпили еще немного воды и направились обратно на площадку. Дракус мирно дрых на солнышке. Я воспользовался возможностью и переложил одеяло и сушеное мясо к себе в сумку. Раньше мне было неловко обкрадывать мертвых, — пояснил я, — но теперь... По крайней мере, теперь мы знаем, почему он прятался в таком месте с арбалетом и смотровой площадкой и всем прочим, — сказала Дэнна. Меньше из загадок решена. Я начал застегивать сумку, но потом, чуть подумав, упаковал туда и арбалетные болты. — А они-то зачем? — спросила Дэнна. — Ну, они хоть что-то да стоят, — сказал я. — Я в долгах у опасного человека. Мне пригодится каждый пенни. Я умолк, но мысль продолжала работать. Дэнна посмотрела на меня, и я понял, что она подумала о том же. — Ты знаешь, сколько может стоить эта смола? — спросила она. — Не очень, — сказал я, вспоминая 30 противней, на дне каждого из которых застыла лепешка черной липкой смолы размером с большую тарелку. — Ну, полагаю, много, чудовищно много. Дэнна переминалась ноги на ногу. — Квоут, я не знаю, что и думать по этому поводу. Я видела девушек, подсевших на нее. Мне нужны деньги. Она горько рассмеялась. Сейчас у меня нет даже смены одежды. Она словно испугалась своих мыслей. Но я не знаю, настолько ли они мне нужны. — Я думаю об аптекарях, — быстро сказал я. Они могут сделать из нее лекарство, мощное болеутоляющее. Цена даже близко не будет такой, как если бы мы пошли к другим людям, но все же полбуханки... Дэнна заулыбалась. Люблю полбуханки. Особенно с той поры, как мой таинственный горе-покровитель исчез. Мы отправились обратно в ущелье. На этот раз, выйдя из узкого прохода, я увидел емкости для выпаривания в новом свете. Теперь каждая из них равнялась увесистой монете в моем кармане. Оплата следующей четверти, новая одежда... «Свобода от долга, Дэви!» Я увидел, что Дэнна смотрит на Чана с той же зачарованностью, хотя ее взгляд был чуть более остекленелым. «Я смогу комфортно жить на это целый год», — сказала она, — «и ни перед кем не быть в долгу». Я зашел в сарай с инструментами и взял там два скребка. Через несколько минут работы мы слепили все черные лепешки в единый ком размером с дыню. Дэнна чуть вздрогнула, потом подняла на меня глаза и улыбнулась, на ее щеках играл румянец. «Мне так хорошо вдруг стало!» Она переплела руки, потирая локти ладонями. «Очень, очень хорошо! Не думаю, что это только от мыслей обо всех этих деньжищах!» «Это смола», — сказал я. «Хороший знак, что она так долго на тебя не действовала. Я бы встревожился, если бы это случилось раньше. Я серьезно посмотрел на нее. Теперь послушай, ты должна дать мне знать, если почувствуешь тяжесть в груди».